Глава 5. Я начинал испытывать отвращение к своему отцу. Его все и всегда злило. Где бы мы ни появлялись, он непременно находил причину, чтобы вступить с кем-нибудь в спор. Но в большинстве случаев люди не обращали на эти выпады никакого внимания. Они просто стояли и таращились на него, как на идиота. Это раздражало его еще пуще. Изредка, когда мы заходили куда-нибудь перекусить, он обязательно бронил каждое блюдо и иногда отказывался платить. «Да ваши взбитые сливки уже мухи засрали! Что это за поганое заведение?» «Прошу прощения, сэр, вы можете не платить, но вам лучше уйти». «Хорошо, я уйду, но я вернусь! Я вернусь и сожгу вашу помойку!» Однажды мы были в магазине. Я с матерью стоял в стороне, пока отец орал на служащего. К нам подошел кассир и спросил, кто этот ужасный мужчина? Каждый раз, когда он появляется здесь, разгорается скандал. «Это мой муж», — ответила мать. Еще я помню другой случай. Отец работал молочником. Рано поутру он развозил молоко. Однажды он разбудил меня еще до рассвета. «Вставай! Я хочу тебе кое-что показать». Я вышел за ним из дома в пижаме и домашних тапочках. На улице было еще совсем темно, светила луна. Мы подошли к его повозке. Лошадь стояла очень тихо, будто спала. «Смотри!» — сказал отец и вынул из кармана кусочек сахара. Он положил его себе на ладонь и протянул лошади. Она лениво подхватила лакомство большущими губами и съела. «Теперь ты попробуй!» — сказал отец и вложил следующий кусочек мне в руку. Лошадь была огромная. «Подойди поближе! Протяни ей руку!» Я боялся, что лошадь вместе с сахаром проглотит и мою руку. Ее морда потянулась ко мне. Я увидел большущие ноздри, здоровенные губы, которые раздвинулись, обнажив гигантские зубы. Высунулся огромный язык, и в то же мгновение кусок сахара исчез. «Молодец! Попробуй еще!» Я попробовал снова. Лошадь слизнула сахар и замотала головой. «А сейчас ступай в дом, пока она не нагадила на тебя». Мне не разрешали играть с другими детьми. «Они плохие», — говорил мне отец. «Их родители голодранцы». «Да», — соглашалась мать. Мои родители очень хотели разбогатеть и воображали себя богатыми. Впервые со своими сверстниками я познакомился в детском саду. Мне они казались очень странными. Много смеялись, разговаривали и выглядели вполне счастливыми. Они мне не нравились. Я всегда чувствовал себя так, будто меня вот-вот начнет тошнить, рвать, и воздух вокруг казался подозрительно тихим и белым. Мы рисовали акварелью, засаживали грядки семенами редиски и спустя несколько недель ели салат со свежими плодами. Мне нравилась женщина, которая занималась с нами, нравилась больше, чем собственные родители. И еще меня мучила одна проблема. Я не мог ходить в туалет. Я хотел писать, хотел какать, но стыдился, что другие узнают об этом, и из последних сил сдерживал все в себе. Это было ужасно. Воздух становился белее, меня тошнило, к горлу подступала рвота. Говно рвалось наружу. Мучительно хотелось писать, но я ничего не говорил. И когда кто-нибудь из детей возвращался из туалета, я думал: «Грязная свинья, я знаю, чем ты там занимался!» Маленькие девочки в коротеньких платьицах с длинными волосами и пушистыми ресницами были прекрасны. Но я знал, что и они вытворяют в туалете эти мерзкие вещи, хотя и притворяются, будто ходят мыть руки. Детский сад был залит белым воздухом. В начальной школе все пошло по-другому. Разновозрастные дети с 1 по 6 класс, старшим по 12 лет. Но все мы — выходцы из бедных районов. Я начал ходить в туалет, но только по-маленькому. Как-то, выходя из туалета, я увидел, как маленький мальчик пьет из фонтанчика. Сзади к нему подошел парень постарше и ткнул лицом в фонтан. Когда малыш поднял голову, передние зубы у него были сломаны. Изо рта вытекала кровь. Кровью был залит весь фонтан. — Кому-нибудь скажешь, — пригрозил Верзила, — и я тебя совсем прибью. Малыш достал свой носовой платок и приложил ко рту. Я вернулся в класс. Учительница рассказывала нам о Джордже Вашингтоне и страданиях американской армии в Велли-Фордж. Она носила великолепный парик и частенько шлепала нас своей указкой по рукам, когда ей казалось, что мы проявляем непослушание. Я уже не думал, ходит ли она в туалет и что она там делает. Я просто ненавидел ее. Каждый день после занятий старшие ребята устраивали поединки. Происходили они на заднем дворе, где никто из учителей не мог их увидеть. Драки никогда не были равными. Один боец всегда был больше и сильнее другого. Он отоваривал противника здоровенными кулаками, загнав его в угол двора. Меньший пытался сопротивляться, но это было бесполезно. Вскоре лицо его покрывалось кровью, капли которой скатывались на рубашку. Он сносил побои бессловесно, не моля о пощаде и не выпрашивая прощения. В конце концов Верзила отступался, и это означало, что поединок окончен. Зрители шли домой с победителем. Я тоже спешил домой в одиночестве. Из последних сил сдерживая говно, которое пронес с собой через все занятия и поединок. Но когда я добирался до дома, нужда в упражнении отступала. Меня это очень беспокоило.